«Так ты за или против?» — шутливо спросил Флар. Он сжал плечо Асгинара. «Прикажи своим лесникам, пусть ведут постоянные наблюдения. Все будет зависеть от их бдительности. Значит, ты не знаешь, как изменилась периодичность атак?» Флар медленно покачал головой, потом кивнул в сторону зеленого всадника. «Я оставлю у тебя остроглазого Фрада. Он поможет». Встревоженное лицо молодого лорда расцвело в широкой улыбке. «Благодарю. Поверь, я не стану злоупотреблять твоим доверием». Флар бросил на него недоумевающий взгляд. «О чем ты говоришь? Ну, это же не слишком нравится древним, верно?» Он криво усмехнулся. «Мгновенно переместиться в любое место на Перне — большой соблазн». Флар расхохотался, вспомнив, что Асгинар, лорд Лемоса, собирается взять в жены Фамиру, сестру Лорада Телгарского. Немало дремучих лесов и крутых горных хребтов разделяло их холды. Над ними закружилась тройка драконов. Всадники докладывали о действиях наземных команд. Они обнаружили только 9 нор. Все уже обезврежены с минимальными потерями для лесного хозяйства. Затем примчался скороход. Пересекая луг, бегун старался держаться подальше от расположившихся там зверей. Хотя каждый пернит знает, что драконы не причинят вреда людям, многие не могли преодолеть страха. Смущенные таким недоверием, звери заволновались, и Флар, неторопливо направившись к своему бронзовому, принялся нежно почесывать выступающий над глазом гребень, пока Мнемент, подсвистывая от удовольствия, не зажмурил сверкающее око. Скороход прибыл издалека. С трудом, выговорив доверенное ему послание, человек упал на землю. Его грудная клетка ходила ходуном, словно кузнечные мехи. Асгинар, сбросив верхнюю куртку, наклонился над бегуном, прикрыл его и напоил из своей фляги. «Две норы на южных склонах уничтожены», — сообщил он вождю Бендена, поднимавшемуся обратно на холм. «Значит, лес удалось спасти». Асгинар облегченно вздохнул и сделал глоток из фляги. Затем поспешно протянул ее всаднику. Когда тот вежливо отказался, лорд добавил: «Зима может оказаться очень тяжелой, и эта древесина еще пригодится моим людям. Уголь слишком дорог». Флар кивнул. Возможность свободно заготавливать дрова очень выручала жителей холдов, хотя такие соображения беспокоили далеко не всех властителей. Мирон из холда Набол, например, запрещал своим людям рубить лес на дрова, заставляя их платить за дорогой уголь и увеличивая таким образом свои доходы. Этот бегун добрался сюда с южных склонов, быстрый парень. Мои скороходы лучшие на всем Перне. Мирон Набольский дважды пытался переманить у меня этого человека. И что же? Лорд Асгинар усмехнулся. Кто поверит Мирону? Мой бегун слышал немало историй о том, как Мирон обращается со своими людьми. Казалось, он хотел добавить еще пару слов по этому поводу, но остановился, бросив настороженный взгляд на лесную опушку, словно заметил что-то в непролазных зарослях. «В чем Перн действительно нуждается, так это в быстрых средствах связи», — заметил всадник, смотревшись на тяжело дышащего человека. «Быстрых?» — Асгинар громко рассмеялся. «Неужели весь Перн заразился от Фандерелла этой болезнью? Перн много выиграет от такой болезни». Флар подумал, что должен связаться с кузнецом, когда вернется в Вейр. Сейчас больше, чем когда-либо, Перну нужен его талант. «Да, но станет ли ему в результате лучше?» Улыбка Асгинара медленно погасла. Сделанной небрежностью он произнес: «Слышал ли ты, что решили относительно цеха Бендерека?» «Еще нет». «Я не настаиваю, чтобы его главная мастерская располагалась в Лемосе, однако...» Настойчиво и серьезно начал молодой лорд. Флар прервал его, подняв руку. «Я тоже, хотя мне стоило немалых трудов убедить остальных в своей искренности. На землях твоего холда огромные запасы леса, и мастерская Бендерека должна быть рядом. В конце концов, он сам пришел в Лемос. Что бы я ни предложил, я слышу одни насмешки и возражения». Серые глаза Асгинара вспыхнули гневом. «Ты же знаешь, мастер не обязан подчиняться лорду холда. И Бендерек столь же беспристрастен, как и Фандарел, и столь же справедлив. Однако в его цехе многие заинтересованы. Но люди думают только о древесине, о досках и дровах.